Новелла седьмая. Лодовико открывается Мадонне Беатриче в любви, которую к ней питает. Она посылает своего мужа Эгана, одев его в свое платье, в сад и спит с Лодовико, который, поднявшись, отправляется в сад и колотит Эгану. Находчивость Мадонны Изабеллы, которой рассказывала Помпиния, показалась всему обществу изумительной. Но Филомена, которой король велел продолжать, сказала: «Милые дамы, если я не ошибаюсь, та, о которой я расскажу вам тотчас, не менее, полагаю, прекрасна и быстра. Вы должны знать, что в Париже жил когда-то один флорентийский дворянин, сделавшийся купцом вследствие бедности, и так повезло ему в торговле, что от нее он страшно разбогател. От его жены у него был всего один сын, которого он назвал Лодовико. Для того, чтобы он пошел в именитый род отца, а не по торговле, отец не захотел поместить его в лавку, а отдал на службу вместе с другими дворянами к французскому королю, где он научился многим добрым нравам и другому хорошему. Когда он проживал там, случилось, что несколько рыцарей, вернувшихся от гроба Господня, застали в беседе нескольких юношей, в числе которых был и Лодовико. Услышав, что они рассуждают о красавицах Франции, Англии и других частей света, один из рыцарей стал утверждать, что сколько он не ездил света, сколько не видал женщин, поистине не нашел ни одной подобной по красоте жене Эгано де Эглуцци в Болонии по имени Мадонна Беатриче, с чем согласились все его товарищи, видевшие ее вместе с ним в Болонии. Как услышал это Лодовико, еще ни в кого дотоле не влюблявшийся, возгорелся таким желанием увидеть ее, что ни на чем другом не мог остановить свои мысли. Окончательно решившись отправиться в Болонию, чтобы повидать ее и там остаться, если она ему понравится, он представил отцу, что хочет поехать к гробу Господню, на что и получил позволение с большим трудом. Назвавшись Аникино, он прибыл в Болонию и, как то устроила судьба, на другой же день увидел ту даму на одном празднестве, и она показалась ему гораздо более красивой, чем он предполагал, вследствие чего, пламенно влюбившись в нее, он решил не покидать Болонии, пока не добьется ее любви. Размышляя, какой путь ему для этого избрать, и отринув все другие способы, он рассчитал, что если ему удастся сделаться слугой ее мужа, а их было у него много, может быть, ему удастся добиться и того, чего он желал. Потому, продав своих лошадей, устроив своих людей так, чтобы им было хорошо, и приказав им представиться, будто они его не знают, он, сблизившись с своим хозяином, рассказал ему, что охотно пошел бы в услужение к хорошему господину, если бы нашел такового. На это хозяин сказал: «Ты как раз годишься в слуги к одному дворянину этого города по имени Эгана, который держит их множество и желает, чтобы все были такие же видные, как ты. Я поговорю с ним об этом». Как сказал, так и сделал. Прежде чем уйти от Эгана, он устроил у него Аникино, чему тот обрадовался как только мог. Живя у Эгана и имея возможность очень часто видеть его жену, он принялся служить Эгану так хорошо и так в угоду, что тот полюбил его и ничего не решался без него делать, предоставив в его ведение и себя, и все свои дела. Случилось однажды, что Эгано отправился на охоту, а Никино остался, а Мадонна Беатриче, еще не догадывавшаяся об его любви, хотя часто приглядываясь к нему и к его нраву много одобряла его, и он ей нравился, принялась играть с ним в шахматы. А Никино, желая сделать ей приятное, давал себя обыгрывать, делая это очень ловко, что доставляло даме удивительное удовольствие. Когда удалились смотревшие на игру прислужницы дамы, оставив их играть одних, Аникино испустил глубокий вздох. Посмотрев на него, дама спросила: «Что с тобою, Аникино? Тебе неприятно, что я выигрываю?» «Мадонна», — ответила Аникино, — Нечто гораздо большее, чем это, было причиной моего вздоха. Тогда дама сказала: «Скажи же мне это, если ты меня любишь». Когда Аникина услышал, что в таких выражениях «если ты меня любишь» заклинает его та, которую он любил более всего, он вздохнул еще сильнее прежнего, почему дама стала снова просить его открыть ей, что за причина его вздохов. На это Аникина сказал: «Мадонна, я сильно опасаюсь, что вас раздосадует, если я вам это скажу, а затем боюсь, чтобы вы не передали того другому». Дама отвечала на это: «Поистине, мне не будет досадно. И будь уверен, что я никогда не передам никому, что бы ты ни сказал мне, разве сам пожелаешь». Говорит тогда Аникина: «Если вы мне обещаете это, я вам скажу». И чуть не со слезами на глазах он рассказал ей, кто он, что о ней слышал, где и как влюбился в нее и почему пошел в услужение к ее мужу, а затем стал покорно просить ее, коли возможно, сжалиться над ним и исполнить его тайное и столь пламенное желание. А если она того не желает сделать, пусть дозволит ему остаться в таком же, как теперь, положении и любить ее. О, чудесная сладость болонской крови! Как всегда подобало превозносить тебя в подобных случаях! Никогда не была ты охоча до слез и вздохов, всегда склонялась на просьбы и готова была отдаться любовным желаниям. Если б я мог превознести тебя достойными похвалами, мой голос никогда не знал бы устали». Пока Аникина говорил, красавица смотрела на него и, вполне поверив его словам, так сильно восприняла в душу любовь, о которой он молил ее, что также начала вздыхать и, вздохнув, ответила: «Мой милый Аникина, будь надежен. Ни подарки, ни обещания, ни ухаживания дворян и вельмож и других людей, ибо за мной ухаживали и еще ухаживают многие, никогда еще не тронули моего сердца настолько, чтобы я кого-нибудь полюбила. Ты же в столь короткое время, пока говорил, сотворил то, что я гораздо более твоя, чем сама себе принадлежу. Я полагаю, что ты вполне заслужил мою любовь, и потому я отдаю тебе ее и обещаю, что ты насладишься ею прежде, чем пройдет эта ночь. А для того, чтобы это воспоследовало, постарайся пройти около полуночи в мою комнату. Я оставлю дверь отворенной, ты знаешь, с какой стороны постели я сплю. Как придешь туда, если б я спала, потрогай меня, чтобы я проснулась, и я утешу тебя в твоем так долго лелеянном желании. А дабы ты уверился в этом, я дам тебе в задаток поцелуй». И, обняв его, она любовно его поцеловала, а Аникина ее.